архиепископы кентерберийские, номинальные лидеры в своей конфессии, которая распростерлась почти так же широко, как Римская католическая церковь. 8 месяцев у него ушло на то, чтобы сформулировать ответ, ибо, по его словам, требовалась консультация с церквями многих стран, за которые он нес ответственность. Преподнесено все это было очень элегантно, и чувствовалась вся серьезность шага, который предпринимает англиканская церковь. Рунси доказывал, что самое главное положение доктрины не только оправдывает посвящение женщин в духовный сан, но и непосредственно этого требует. Христос искупил грехи всего человечества, и нелогично было бы исключать 50% из числа тех, за кого он пролил свою кровь. Нечто подобное написал Рунси кардиналу Йоханнесу Виллибрандсу, президенту секретариата содействия христианскому единству, и получил в ответ не менее учтивое письмо, очень глубокомысленное и туманное. Ватикан не собирался вникать в доводы главного синода Англии, и решение опубликовать письма 30 июля 1986 года означало, что все признали серьезность возникших разногласий. Исчезла последняя надежда, что союз между римским католицизмом и его ближайшим родственником, протестантизмом, возможен, по крайней мере, для нашего поколения, если он возможен вообще. И все же опубликование писем по вопросу посвящения женщин в духовный сан не помешало Роберту Рунси сыграть важную роль в событии, произошедшем 3 месяца спустя, которое до сих пор остается в памяти как одно из самых ярких и знаменательных событий понтификата Иоанна Павла. Речь идет о Международном дне молитвы за мир в Ассизе осенью 1986 года. Это было, по словам биографа папы Майкла Уолша, необычное мероприятие. Почетное место рядом с папой было отведено гостю, представителю иной религиозной конфессии, Роберту Рунси, архиепископу кентерберийскому. Когда собрались все, образовался большой круг. Там были буддисты и мусульмане, синтоисты и сикхи, африканские и американские анимисты. Последние пустили по кругу трубку мира. Состоялось шествие паломничества по улицам Ассизи, во главе которого шли Иоанн Павел и Роберт Рунси, не очень-то успешно пытавшиеся завязать разговор. Были слышны слова молитв, каждый молился на свой лад, хотя христиане разных направлений присоединялись к «Отче наш», который начинал папа, к блаженству Рунси и к молитве за мир вице-президента Лютеранской Всемирной Федерации, единственной женщине, представлявшей религиозного лидера. Были здесь и оливковые ветви, и голуби, выпущенные в небо. Католики, признался папа, не всегда были миротворцами. Либо мы научимся идти вместе в мире и гармонии, либо разойдемся в разные стороны и погубим и себя, и других. Следует отнести это событие к действиям чисто политическим, ибо таким оно по своей сути и было. Консерваторы из Курии усмотрели в нем синкретизм, еретическую попытку смешать христианство с доктринами иных вер. К тому же оно не остановило Иоанна Павла от резких высказываний в отношении как других христианских конфессий, так и нехристианских учений в последующие годы его понтификата. Но, несмотря на это, событие можно назвать беспрецедентным. После смерти Иоанна Павла в 2005 году о встрече в Ассизе говорила вся пресса. Сам папа в декабре 1986 года, обращаясь к группе римского духовенства, назвал ее «религиозным событием года». В следующем месяце Иоанн Павел принимал Войцеха Иерузельского, прибывшего в Ватикан с официальным визитом. Этот факт говорил о том, сколько достигнуто благодаря взятому в свое время папой курсу на сохранение отношений с руководителями Польши. Оказанное им содействие в поддержании баланса, установившегося после объявления военного положения, идя на переговоры с правительством, он не скрывал, что поддерживает идеи солидарности, повлияло на политику страны. Так, например, во время визита в Польшу в 1983 году Иоанн Павел не преминул встретиться как с Лехом Валенсой, так и с генералом Ярузельским. Он пообещал генералу, что окажет содействие в вопросе ослабления экономических санкций, предпринимаемых против Польши западными странами. Эта встреча помогла Ярузельскому обрести политическую устойчивость, что позволило ему месяц спустя отменить военное положение в стране. Третий визит папы в Польшу состоялся летом 1987 года. Иоанн Павел прекрасно понимал сложившуюся ситуацию и знал, на какие пружины можно нажать, чтобы воздействовать на режим Ярузельского. Он настоял на посещении Гданьска. В 1983 году правительству удалось отказать ему в этом и неустанно повторял слово «солидарность» во время проповедей. Он повторил его 7 раз за 3 минуты во время службы под открытым небом в порту Гданьска. Ярузельский при расставании с папой заявил: «Пусть слово «солидарность», исторгнутое из души польского народа, дойдет до тех, кто еще страдает под гнетом расизма и неоколониализма, от эксплуатации и безработицы, преследований и нетерпимости». Однако становилось понятно, что дни коммунистического правительства в Польше сочтены. Первый за послевоенный период некоммунистический премьер-министр Тадеуш Мазовецкий был избран через 2 года. Новым фактором, способствовавшим окончанию Холодной войны, стало появление Михаила Горбачева, сменившего в 1985 году Константина Черненко. Его отношения с американским президентом Рональдом Рейганом приняли совсем иной оборот. Летом 1988 года Иоанн Павел направил своего госсекретаря кардинала Казаролли в Кремль с теплым письмом советскому лидеру. В нем говорилось: «Я всегда с большим интересом слежу за событиями международной жизни и в первую очередь за предпринимаемыми вами мирными инициативами. В последнее время мое внимание особенно привлекло то направление, которые получили они благодаря многообещающим встречам и соглашениям, достигнутым за последние месяцы между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, особенно в сфере разоружений, что вызвало вздох облегчения во всем мире». 1 декабря 1989 года советский лидер посетил Иоанна Павла в Ватикане. По многим параметрам эта встреча стала важной вехой, ознаменовавший окончание периода Холодной войны. За месяц до нее рухнула Берлинская стена. Коммунисты больше не стояли у руля власти в Польше. Начал распадаться и сам Советский Союз. Более того, рассказывая об этой встрече в своей автобиографии, Горбачев упоминает о банальных вещах, которые заставляют задуматься. Говоря о почетной миссии его святейшества в современном мире, я заметил некоторые совпадения в его и моих заявлениях. Это означает одну очень простую вещь. Подобные совпадения должны быть и в основных, главных наших идеях. Данная встреча заслуживает того, чтобы взглянуть на нее в контексте исторических событий.